«Ну, как самочувствие?» — докторским голосом осведомился Женька. «Надеюсь, ребро больше не беспокоит?» Он хотел было похвастаться познаниями Устименки, но хлопотливо подумал, что в связи со всем прочим лучше эту фамилию сейчас вовсе не упоминать, и выразил лишь свое мнение о пользе консервативного лечения. «Я про свое ребро и думать забыл», — сказал Штуб. «А мы было сильно встревожились», — напомнил о своей активной помощи в ту пору Евгений. «Я, между нами говоря, со многими консультировался. Зачем же было людей тревожить? Как же не потревожить, если случилось такое происшествие?» Наступила маленькая пауза. Женя подумал, что неудобно ему не знать звание штуба, полковник он или генерал. Здесь хорошо было бы обратиться, как положено в этих ведомствах, но спрашивать он не счел возможным. Штуб аккуратно сложил газету и еще подождал. «А у вас нечто вроде камина», — произнес Степанов. «Все-таки уютнейшая штука — живой огонь, пламя. Все эти паровые отопления человеческому организму не слишком полезны, это я знаю как врач». «Да, живой огонь — приятная штука», — согласился Штуб. И опять наступила пауза. «Как начать-то?» — с тоской подумал Евгений. Штуб снял очки, протер их платком, надел и взглянул на часы. «Простите», — воскликнул Евгений, — «понимаю, как в вашей работе напряжено время». «Почему же?» — возразил Штуб. «Оно не напряжено, только я не люблю, когда оно пропадает зря». И слегка пригнувшись вперед над столом, он спросил: «Ведь вы по делу?» «Разумеется», — заторопился Женя. «Конечно же, и по самому неотложному. Для меня, во всяком случае, оно неотложное». И жестом решительным, и немножко даже театральным, он положил на стеклянные покрытия огромного и ничем не занятого стола свое заявление с присовокупленным к нему конвертом, к которому скрепочкой был прищемлен треугольник, написанный Аглаей Петровной. Прочитав и заявление с заверениями, и письмо Аглаи, и разглядев отдельно конверт, не написано ли на нем что-либо, Штуб разгладил короткопалой рукой все доставленное Степановым и произнес: «Ведь вот странно. На прошлой неделе ко мне наведывался ваш отец, Родион Мефодьевич, за советом, где ему искать вашу мачеху. Судили мы с ним, рядили». «Ну?» — почему-то очень тихо спросил Женя. «Судили, рядили», — повторил Штуб, «и пришли к заключению, что вашу мачеху надобно энергично искать. Возможно, она и погибла в войну, но не исключена надежда, что она жива. После такой войны самые разные неожиданности случаются». И Степанов разом и обильно вспотел. «Значит, вы не были в курсе ситуации?» — спросил он. «Нет. А теперь буду». Аглая Петровна, видимо, попала в какой-то переплет, из которого ей трудно доказать свою невиновность в обвинениях, которые могут быть предъявлены. Было заметно, что Штуб оживился. «Значит, — неопределенно начал было Евгений, но полковник перебил его, и перебил довольно сердито. — Значит, что вашему батюшке, вам, сестре вашей, надо начинать искать». «Нам самим?» — воскликнул Женька, обтирая потное лицо платком. «Ну, удобно ли это, например, отцу в его положении?» Штуб нетерпеливо насмешливо взглянул на него, и Евгений понял, что задал совсем уж ни к чемушний вопрос. Но, с другой стороны, Штуб, по его мнению, вел себя по меньшей мере странно, учитывая занимаемую им должность. Какие такие поиски может он рекомендовать, если Аглая осуждена? Самый факт осуждения осуждает и возможность поисков. В это мгновение зазвонил телефон, и Штуб, взяв трубку, вдруг очень повеселел и воскликнул молодым для его лет праздничным даже голосом: «А, Сережа, заявился сокол ясный. Ну как в основном?» Прижав телефонную трубку головой к плечу, он протер очки, приговаривая все более радостным тоном: «Так-так, молодец, это точно, это так, я и предполагал. Да нет, через полчаса освобожусь, это мы обсудим. Молодец, как соленый огурец». Сказав «огурец», он слегка сконфузился. Это было Зосино слово из домашнего обихода.